Параграф 47. Рабство. Торговля и рабство. Афиняне вели торговлю не только с греческими государствами и колониями. Они имели связи со странами Востока и с далекими варварскими негреческими странами. Например, много предметов афинского ремесла находят в скифских курганах на юге СССР. Войны с варварами, так греки, а потом и римляне, называли чужеземцев, то есть всех не греков и не римлян, также способствовали развитию торговли. Много грабежей, пиратских набегов и войн велось исключительно в интересах купцов. Во время этих войн захватывались не только богатства побежденных, но и сами побежденные, которых обращали в рабов. На рынках и на ярмарках, наряду с другими товарами, продавались также и рабы. Мужчин, женщин и детей приводили на рынок и продавали, как всякий другой товар. Покупатели осматривали их со всех сторон, выбирали самых здоровых, красивых и сильных, торговались, как будто речь шла не о людях, а о вещах. По греческим законам раб не считался человеком. На него смотрели как на одушевленное орудие, принадлежащее хозяину. Рабы не имели никаких прав, и закон их не защищал. Хозяин мог обращаться с рабами, как хотел. Он мог их наказывать, бить и даже убивать. Греки-рабовладельцы с презрением относились к рабам, считая их ленивыми и неразумными существами. Еще Гомер в своей «Одиссее» писал: «Раб нерадив, не принудь господин повелением строгим, к делу его за работу сам не возьмется охотой. Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, лучшую доблести в нем половину Зевес истребляет». Уже перед греко-персидскими войнами в Афинах было много рабов. После них количество рабов еще больше увеличилось. Рабский труд в ремесле. Труд рабов применялся как в сельском хозяйстве, так и в ремесле. После греко-персидских войн появилось много мастерских, где работали рабы. В этих мастерских изготовлялись щиты, мечи и стрелы, выделывались кожи и так далее. Некоторые города славились на всю Грецию своими ремесленными изделиями. В Фивах делались колесницы, в Аргосе щиты, в Милете цветные ткани, в Афинах керамические сосуды, то есть из глины, в Коринфе бронзовые изделия. Крупные мастерские имели от 50 до 100 рабов. Оратор Лисий имел мастерскую, в которой над изготовлением щитов работало 120 рабов. В каждой мастерской Демосфена работало над выделкой ножей и кроватей по 20-30 рабов. Но таких мастерских было немного. Преобладали мелкие мастерские, где было по 5-10 рабов. Большое количество рабов использовалось в горном деле, в рудниках и каменоломнях. В некоторых рудниках, как, например, при добыче серебра в Лаврионе, Аттика, число рабов достигало несколько тысяч. Техника производства была тогда невысока. Рабовладелец не был заинтересован в том, чтобы ее усовершенствовать. Считалось, что раб и так должен был уметь все делать. К тому же, рабу нельзя было давать в руки какой-либо сложный инструмент. Незаинтересованный в своем деле раб грубо обращался с орудиями труда, ломал и портил их. Поэтому ткачество, прядение, работа по дереву, горные работы производились простыми ручными инструментами. Грекам был известен грубый ткацкий станок, гончарный круг, а в горном деле кирка, лопата и молот. Немногим выше была техника металлического ремесла и строительного дела. Сельскохозяйственные и государственные рабы. В сельском хозяйстве рабский труд применялся меньше, чем в ремесле. Рабы использовались главным образом в пригородных хозяйствах, где разводились овощи, и на больших плантациях, где собирали виноград, оливки и фрукты. В мелких же крестьянских хозяйствах труд рабов применялся мало, так как не было средств их купить. Кроме частных рабов, были еще общественные рабы на службе у государства. Они были заняты на городских работах или исполняли обязанности мелких чиновников. Рабство так увеличилось во время расцвета Афин, что на каждого свободного приходилось не менее одного раба. На каждого же свободного взрослого мужчину приходилось по нескольку рабов. Рабство имело огромную роль в развитии хозяйства Греции и привело к окончательному разделению населения на два противоположных лагеря – свободных и рабов.